441. Кто же затруднит себя учением, если сердце его не двинулось кверху? Не собеседование, но внесение в жизнь качества подробностей нужно. Каждый день приносит какое-то знание и углубление сердца. Именно в этом и есть уже накопление энергии. Лишь бы освободиться от скуки, которая, подобно страху, пресекает так многое.